Страшная история. Предки. Рассказывает Дмитрий Опарин. Когда в бубен играют и песни поют, это к нехорошему. Один раз я спал, и во сне мне было очень страшно. Я из дома выхожу, и со стороны зверофермы песня доносится. Кто-то в бубен играет и песню поет. Женщина какая-то, темно стало, и от нее огромная тень на сопку идет. И потом это уже не тень, а она сама стоит. И песня громкая, пригромкая. Я проснулся, так жутко было. Оказывается, в этот день Володи Ята не стало. Потом второй раз слышал песню, и потом Хомякова и Фаи не стало. Эта женщина у меня во сне всегда поет, слов нет, просто мелодия. И совсем непонятно, на каком языке она поет. Российские эскимосы проживают в прибрежной Чукотке в нескольких селах. Они относятся к коренным малочисленным народам севера. Их совсем немного, их около 1700 человек. И для очень многих из них до сих пор актуальны различные ритуальные анимистические практики. И в центре ритуального пространства находится взаимодействие с духами. С духами умерших предков, с духами ближайших умерших родственников, родителей, бабушки, дедушки, с духами друзей. То есть с духами тех людей, которых они знали. То есть вот это пространство, оно действительно очень эмоциональное, оно очень интимное, и у людей существует потребность коммуницирования с умершими родственниками. Они нуждаются в них, и умершие родственники, в свою очередь, тоже нуждаются в них. То есть человек должен обеспечивать своих умерших родственников едой и водой. Для этого они несколько раз в год или раз в год устраивают большие поминальные церемонии, на которых они в костер кидают кусочки еды, табака, алкоголя и так далее. И одновременно перед каждой едой они тоже пытаются не забывать кормить духов предков. В свою очередь, предки же им помогают. Они дают, например, летную погоду, помогают во время экзамена или в каких-то более серьезных моментах, таких как болезнь, любовь и так далее. Взаимодействие с этими духами происходит чаще всего во сне, либо вот в рамках природной среды. Оно очень редко происходит в селах, потому что село все-таки воспринимается людьми как русское пространство, как пространство цивилизации, как пространство, в котором нет места для вот этой очень индивидуальной, эмоциональной и интимной ритуальной жизни. Большая часть быличек, которые я записал, они связаны всегда с кормлением, коммуницированием с конкретным предком, с конкретным умершим родственником, с просьбой к нему или, например, они очень многие из эскимосов рассказывали мне какие-то доказательства того, что эти существа существуют, да, например, или того, что они получают еду от них. Со мной случилась мистика, которую я не могу понять. По нашим обычаям, год после смерти на могилу не ходят. Мне было так тоскливо после смерти мамы. Я собрала в коробочку всю еду и тихонечко пошла на кладбище. А еще она забыла кружку. Я знаю, что ей надо отнести ее кружку. Это ее кружка. Как раз я несу эту кружку. Еще я купила бутылку водки. Плохая тогда погода была, поземка. Подхожу к кладбищу. Тихо. Могил не видно. А я не подумал о том, что я могу ее найти. И вдруг я вижу на памятнике фотографию мамы. Я все сделала по обычаю. Покормила, поплакала, поговорила с ней. Собираюсь уходить, оглянулась, а фотография выцвела. Не узнать. Это мама хотела, чтобы я ее нашла. Часто мне люди рассказывали о том, как они кормят неопределенных духов, не своих умерших родственников, а каких-то как раз вот неопределенных духов, духов места, например, духов тех людей, которые когда-либо проживали в том или ином селении, которые когда-либо охотились на том или ином участке. Мы приехали на Синявинские ключи. Я пришла в балок, покормила предков, и все легли спать. Я сплю, и мне кажется, что появилась какая-то чукотская бабушка. Там же раньше стояли их яранги. Она была в камлейке и в платочке. Бабушка сидела ко мне спиной, я спросила: «Ты кто?» И она ничего не ответила. Я опять спросила, а она повернулась, а вместо лица у нее пустота. Она пришла, потому что я забыла сигареты дать, табаком духов покормить. Я проснулась, вышла на улицу и начала их кормить табаком. Значительная часть быличек посвящена покинутым поселениям и сакральным местам. Дело в том, что в середине 20 века 80% эскимосского населения было переселено. Они были вынуждены покинуть свои маленькие небольшие села, и их всех селили в укрупненные поселки и многонациональные эскимоско-русско-чукотские поселки. Но они не забывают это сакральное пространство, эти села, и в этих селах нужно кормить предков, потому что там как раз покоится большая часть предков, но неизвестных им предков, да, то есть какие-нибудь прабабушки, прадедушки или еще дальше, которых они никогда в своей жизни не видели. Я приехал как-то на Имтук и вижу, что пацаны нерпу поймали и кидают ее друг другу. Она еще живая, плачет она. Я говорю, что вы делаете, что вы делаете? Это же наша пища, зачем? Там был даже мой племянник. Тем более на Имтуке из огнестрельного оружия бить нельзя, потому что кто-то из наших родственников умрет. Такое поверье. Это родина наших предков. Они отпустили. Мать племянника прибегает через 2 недели. Его резанули ножом, ранили. Он мне на улице потом встретился и говорит, «Ты что на меня наслал?» Я говорю, «Я тебе ничего не насылал. Может, у вас так в семье получилось?» «Птицу можно на Имтуке стрелять, а нерпу бить нельзя». Часто люди коммуницируют с духами во сне. Во сне они могут придумать имя ребенку. Во сне они могут вылечиться. Во сне они могут найти решение какой-то своей проблеме. Во сне они могут узнать, получают ли их умершие родственники достаточно еды, например. Во сне можно узнать какие-то будущие явления, которые произойдут. Я вижу во сне, за мной сидит седая бабка и говорит мне, «Вот ты не знаешь, ты не знаешь». Что я не знаю? И сон пропал. Я иду к тете Вере и спрашиваю, а что я не знаю? Тетя Вера рассказывает. Тогда тете Вере 2 года было, а моя мать уже родилась. Тетя Вера стояла у иеранги и вдруг увидела, что течет пенящаяся кровь. Когда разделывают моржей и идет алая кровь у гортани, она пенится. И она вспоминает вот этот случай, вот течет пенящаяся кровь. Оказывается, их мама, то есть моя бабушка, их всех родила, а сама заболела туберкулезом. И она была еще раз беременна, и она поняла, что она может заразить свою семью и того ребенка, которого носит. И она убила себя. 3 раза она не могла попасть в сердце, и получилось у нее это только на 4-й раз. И вот эту кровь видела тетя Вера. А я потом увидела ее во сне. Блички – это все-таки такой жанр, когда люди рассказывают о своем личном опыте, о своем личном взаимодействии с нечистой силой. И с одной стороны, конечно, духи предков, они могут быть опасны. Ты не можешь к ним приближаться близко, ты не можешь их обнимать во сне. Лучше всего даже ограничить разговор какой-либо с ними. После похорон ты должен сделать ремонт и перестановку в комнате, чтобы дух не вернулся на прежнее место. А если он вернется, то он бы подумал, что он перепутал дом. Духи опасны, потому что они могут забрать. Например, им скучно, да, твоему другу или твоему какому-то родственнику, он скучает, да, там один, вот, и поэтому он может просто попытаться забрать тебя. Когда я жил первый раз в Новом Чаплино, там умерла одна бабушка, и мне рассказывали ее дети о том, что им снился их отец, ныне покойный уже отец, и он снился, и он говорил, а я приготовил подарок себе на день рождения, а у него как раз был в ближайшее время день рождения, и они думали, что за подарок, и потом умерла их мать, да, и они поняли, что это подарок, он как бы забрал ее к себе. Но с другой стороны, это же твои родственники, да, это ближайшие люди, которые желают тебе только добра. То есть тут вот такая очень тонкая грань между опасностью, между страхом и каким-то таким позитивным взаимодействием и заботой, взаимной заботой. Большая часть бличек, которые я записал, посвящена взаимодействию с духами родителей, бабушек, дедушек. И именно поэтому они наиболее пронзительные, эмоциональные, и когда люди мне это рассказывали, они рассказывали это с некоторой болью, конечно, и я сопереживал им. и не воспринимал это как какой-то фольклор, скорее как боль о потере матери, например, или отца, или ребенка даже. И к этому сложно относиться как к фольклору, к этому сложно относиться как к каким-то историям, которые являются иллюстрацией эскимосской культуры или эскимосской традиции. К этому можно относиться как к некоторым своеобразным таким терапевтическим практикам, которые направлены на взаимодействие с любимыми и обеспечение благополучия им там.